Часть вторая. В следующие несколько недель я позволил себе с головой нырнуть в работу. Внутри меня разверзлась какая-то бездна, пустота, которую я не знал, чем заполнить, и поэтому спасался тем, что допоздна засиживался в офисе. Часами не выпускал себя из-за стола, обзванивая нужные номера до самой ночи, гоняясь за выгодными покупателями и в Великобритании, и за рубежом, составляя программы выставок и заключая сделки. Таков мой защитный механизм уже много лет. Я не оставил в своей жизни места ни для чего, кроме работы, если не считать нескольких деньков в начале июля, когда мы с Эллисон смогли насладиться замечательными, пусть и быстротечными, совместными выходными в шикарном отеле в Эдинбурге после того, как меня вытащили на север заниматься продвижением выставки одного из моих художников. Я так давно не был в отношениях и успел неосознанно выстроить вокруг себя такую оборонительную стену, что был искренне поражен тем, как естественно мы с Эллисон чувствовали себя в компании друг друга. Но когда двери закрывались у нас за спиной, и мы оказывались наедине, тишина оказалась такой же непринужденной, как и разговор. Я где-то читал, что такая безмятежность может считаться одной из мер любви, хотя ни один из нас совершенно не был готов использовать такое громкое слово. Она стояла в изножье кровати так раскованно, словно была в комнате одна, и освобождала небольшой чемодан от идеально сложенных вещей, выкладывая его содержимое на кровать. Сменный комплект одежды — юбка, блузка, свитер, белая хлопковая ночная рубашка без рукавов, необходимые предметы гигиены, тонкий путеводитель по городу карманного формата и роман под названием «Загадка прибытия», заложенный примерно посередине бело-зеленым корешком посадочного талона авиакомпании Air Lingus. Я наблюдал за ней из серо-голубого велюрового вольтеровского кресла, которое, кажется, было создано специально для меня. Ветерок время от времени шевелил приоткрытые тюлевые занавески, и в те несколько минут мне не было нужно больше ничего на свете. Помню, я тогда подумал, что никогда в жизни не был так счастлив. Я ощущал себя в царстве блаженства, которое, как я раньше считал, было уготовано кому угодно, но не мне. Актерам, рок-звездам, людям, которые умеют ходить по острию, и при этом притворяться, что им так удобно, что их не трогают и не беспокоят нескончаемые удары со стороны то чувства вины, то собственных моральных обязательств. Не для таких, как я. И вот я сидел в кресле, такой расслабленный и счастливый, каким едва ли когда-либо в жизни себя чувствовал. Она закончила, не торопясь, разбирать чемодан, а потом распустила волосы и без намека на смущение начала раздеваться. Когда она взглянула на меня один-единственный раз, ее едва заметная улыбка смягчила обстановку, и я понял, что нам нет необходимости играть друг перед другом какие-то роли. Позже, в желтом свете полуночных городских огней, изможденные настолько, что сна ни в одном глазу, мы прижимались друг к другу и разговаривали прерывистым шепотом. Она рассказала, что с новоселья разговаривала с Мэгги всего один раз. Мэгги позвонила вечером примерно через 10 дней после нашего отъезда и застала Эллисон в галерее. Ничего серьезного, просто захотела немного поболтать. Эллисон не нашла поводов тревожиться, разве что уловила в голосе подруги какую-то отстраненность, но ее можно было списать на качество связи или на воображение. Я понимал, о чем она. Мэгги часто становилась такой, когда творила, как будто попадала в пелену тумана и обживалась внутри нее. Но было ли что-то еще? Или все же ничего особенно странного? Никаких причин для беспокойства. Ведь я и сам получил от нее пару звонков. Ее голос не раз раздавался из динамика моего автоответчика, когда я поздно возвращался домой. В первый раз она просто сообщила, что у нее все в порядке, без происшествий, Разве что неполадка с водопроводом. Несущественная, но ей, тем не менее, приходилось мыться в старой оловянной ванне, доставшейся ей при покупке коттеджа. Она не выбросила ее во время разбора дома, имея в голове смутные планы выставить ее на улицу и наполнить цветами. Теперь Мэгги пришлось добрые полдня потратить на очистку при помощи проволочной щетки, чтобы привести ванну в состояние, отдаленно напоминающее рабочее. И все же эти труды более чем стоили того. И было нечто поистине животворное в том, чтобы втащить ванну в гостиную и начать подогревать воду в кастрюлях на плите. Мэгги рассказала, что иногда лежала в теплой ванне час или даже больше, смотрела в окно, наблюдала за солнцем, клонившимся к западу. Кроме этой незадачи с водопроводом, все было хорошо. Она подумывала разбить небольшой огород, посадить кое-какие озимые овощи, несмотря на то, что в этом сезоне, возможно, заниматься этим было уже поздно. Капуста, репа, морковь, несколько гряд картошки. «Ткань самой жизни», — подумал я, слушая ее голос в трубке и позже прокручивая в голове ее слова. «Размышления человека, который всем доволен». Второй раз она позвонила через пару недель и снова попала на автоответчик. Разговор получался однобоким. Она задавала вопросы, которые повисали в тишине и оставались без ответа, и отвечала на уточнения, которых я не имел возможности сделать. «Все ли у меня в порядке? Поступил ли я правильно? И позволил ли Эллисон сделать из меня честного, пусть и не совсем приличного мужчину?» Да, она снова, к моей радости, принялась за живопись. В основном графика, иногда нечто более экспериментальное, очень сильно разбавленная акварель. Никаких особых прорывов, просто попытки ухватить оттенок неба и наклон берегов. Но она надеется, если все пойдет гладко, к концу года предоставить мне работы, годные к продаже. Она хочет запечатлеть кромлех, который нашла на одном из полей над коттеджем, а также сумеречные холмы и штормовой океан. Сказала, что в голове уже начала это делать. Она чувствует линии, подбирает цвета, которые произведут наибольшее впечатление. Она ощущает вдохновение. А коттедж? Да, коттедж прекрасный, идеальный, радость всей ее жизни. В дни с повышенной влажностью воздух становится белесым, а когда дует ветер, ей слышатся голоса. Так что недостатка в общении у нее нет. Волосы Эллисон лежали плетьми цвета вороного крыла на подушке. Она сонно улыбалась, когда мои губы медленно двигались вдоль ее ключицы и шеи к проколотому уху, в котором не было сережки. Потом она широко раскрыла глаза и засмеялась, когда я скользнул рукой по животу и ребрам до скромного бугорка ее левой груди. С этой минуты и до конца выходных мы говорили о чем угодно, только не об этом. Кажется, мы оба подсознательно понимали, что не осилим больше разговоров о Мэгги и в противном случае вполне вероятно повредим тому, что зарождалось между нами. Следующие пару дней мы бродили по городу, впитывали его историю, культуру, осматривали достопримечательности и другие интересные места. Бывали моменты совершенно реальные и земные, и не только в постели, но и в каком-нибудь уютном ресторане, когда мы кормили друг друга кусочками ягнятины или тушеной говядины, или просто на прогулке, когда шли, держась за руки, вдоль Королевской мили или по кладбищу Грейфрайерс, что мне вдруг приходила в голову мысль: «Я хотел бы, чтобы так было в моей жизни всегда». В глубине души я понимал, что мы провели вместе всего одни выходные, что не успели столкнуться даже с малейшими трудностями, а значит, я не видел полной картинки. Но в последующие недели, когда мы оба снова погрузились в ежедневные заботы, согревающий свет той эдинбургской идиллии ни на мгновение не затухал. Тогда я осознал или принял, что был одинок во всех смыслах этого слова уже слишком долго. Теперь мы сидели у телефонов, как на привязи. Я звонил ей почти каждый вечер. Или она набирала меня, если только один из нас не был сильно занят. Наши разговоры переваливали за полночь. Мы делились подробностями того, как прошел день, и сначала случайно, а потом с постепенно возрастающим энтузиазмом напоминали друг другу, как хорошо мы проводили время вместе. Не просто хорошо, а замечательно. А еще, как сильно мы оба ждем возможности почувствовать то же самое снова и снова. Теперь, когда мы были в разлуке, весь мир казался пустым. Мы вкратце обсудили возможность еще одних совместных выходных, где-то не очень далеко, но непременно в красивом месте, наподобие Парижа. А потом я предложил ей просто приехать в Лондон, и уж тогда я покажу ей, что такое по-настоящему большой город. Она рассмеялась и уточнила, действительно ли я имею в виду размер. И я, разумеется, подтвердил ее догадку и сказал, что в городах очень многое зависит от размера, и что у нас в Лондоне есть абсолютно все – достопримечательности, звуки, история, даже шопинг. Жизнь во всех ее проявлениях – и великолепных, и ужасных. По моим представлениям, именно так отношения начинают превращаться в нечто большее, чем быстро проходящие симпатии. Я начал смотреть на вещи под другим углом. И, несмотря на то, что в тот момент еще не был достаточно смел, чтобы облечь свои мысли в конкретные слова, я, тем не менее, уже начал обдумывать, каким может быть наше совместное будущее. Чем придется поступиться, чем я готов пожертвовать, чтобы эта связь между мной и Элисон стала постоянной. Самой серьезной из проблем, которым на самом деле не было числа, оказалось найти окошко в ставшем слишком плотном рабочем графике. Приблизительно в это время один из моих художников выиграл серьезную премию за картину, которую мы с ним оба считали недостаточно яркой для демонстрации его таланта. Тем не менее, работа была посвящена достаточно провокационной теме, чтобы броситься в глаза экспертам и таким образом привлечь очень мощное, пусть и кратковременное, внимание средств массовой информации. Результат желанный, но отнимающий невероятное количество времени и сил. Большую часть июня и начало июля – я каждый день разбирался с запросами на интервью и публичные выступления, встречи с колумнистами из газет и журналов, репортерами с разных телеканалов, а также занимался переговорами с несколькими крупными европейскими и американскими галереями по вопросам предоставления выставочного пространства. Поскольку сам художник воспринял свой успех как редкую возможность вписать себя в канву социальной жизни, он согласился с моим предложением не спешить и не давать финансовой стороне вопроса взять верх. Но в этом деле мы оба были новичками, и поэтому довольно быстро обнаружили, что некоторые предложения решительно нельзя отвергнуть. Но стоило успокоиться одной безумной круговерти, как началась вторая. Один из моих новых клиентов, китайский скульптор, изгнанный из родных пенат на парижский чердак, внезапно поймал модную волну на одной из организованных мной в Нью-Йорке выставок. В совсем юном возрасте он оказался в компании людей, наиболее активно вовлеченных в демократическое движение в его родной стране и протестовавших против ограничений, накладываемых культурной революцией. Он участвовал в протестной акции на площади Тяньаньмэнь, помогал рисовать плакаты и растяжки, стал свидетелем жестокой расправы над участниками, попал в тюрьму и испытал много унижений в наказании за ту роль, которую сыграл в один из самых страшных дней для его народа. После освобождения из заключения, после 2,5 лет чудовищных физических и психологических пыток, частых избиений, лишения сна, насильственных погружений вниз головой в бочку с ледяной водой, проводившихся дважды в день, и одного дикого группового изнасилования, организованного охранниками, он смог через Гонконг улететь в Тайбэй, откуда добрые люди помогли ему перебраться в Европу. На выставке в Нью-Йорке, которая далась мне большим трудом, так что я даже вынужден был просить о помощи некоторых людей, которые давно мне задолжали, были представлены первые его важные работы за пределами китайской диаспоры. Кроме того, именно на этой выставке он решил явить миру свой шедевр — скульптуру поражающих воображение размеров из угля и алебастра, которая одновременно отражала личный катарсис скульптора и бросала мощный вызов тирании и угнетению, громко заявляя, что человеческий дух можно подвергнуть мукам, но никогда нельзя сломить, нельзя заставить замолчать навсегда. Кто-то видел в скульптуре ужас, другие выбирали видеть в ней надежду, но все до одного, и критики, и зрители, глядя на нее, не сомневались, что перед ними настоящее произведение искусства. Так и шло мое лето между работой и Элисон. И, признаюсь, сердце мое разрывалось между этими двумя полюсами настолько, что времени на беспокойство о Мэгги у меня попросту не оставалось. Ночь, проведенная над спиритической доской, теперь казалась все менее и менее реальной, пока я постепенно не забыл эмоции, которые ощутил в той необычной темноте. И все-таки внутри меня шевелился какой-то страх. Я написал и отправил Мэгги письмо в июле, потом еще одно в августе. Это были короткие послания, единственный способ оставаться с ней на связи. Она не ответила ни на одно из них, отчего мое беспокойство только усилилось. Но я старался не слишком поддаваться тревожным мыслям. Бумажные письма были не в моде. Мало кто теперь их пишет, а находят время ответить и вовсе единицы. К тому же я знал, как устроены художники, знал, во что они превращаются, когда наступает продуктивный период, когда все, кроме холста, воспринимается как излишние хлопоты. Но Мэгги не обязательно было писать письмо. Достаточно было бы позвонить мне, даже оставить короткое сообщение на автоответчике, чтобы просто дать мне понять, что все в порядке. Поскольку она так и не позвонила, тревога стала отнимать у меня покой. Когда терпеть это волнение не осталось сил, я достал ежедневник, отменил и перенес пару событий и купил билет до Корка. Безжалостное лето выпило из меня все соки, и ментальные, и физические. Но я хорошо поработал и заслужил несколько выходных. В конце концов, за 5 дней ничего серьезного на работе не должно случиться. План я продумал очень схематично. Без спешки заселиться в гостиницу в Дублине и снова нырнуть в объятия, которые я уже начинал считать плодом своего воображения. Поездка в Западный Корк будет совсем короткой, на неполный день, чтобы не отвлекаться от главного. И причина благородная, и, как я и Элисон согласились в телефонном разговоре, душевное спокойствие гарантировано. Многое изменилось с моего прошлого посещения этих мест. Сентябрь подходил к концу, вслед за ним неизбежно удалялось лето. До и после обеда погода была теплой и приятной, а небо — бледно-голубым, почти бесцветным, но на намеки приближающейся зимы уже нельзя было закрывать глаза. Вероятно, из-за того, что я уже знал дорогу, на этот раз она показалась мне не такой длинной. Перед вылетом я перекусил в Хитроу 2 сэндвичами с беконом и кофе и решил не поддаваться соблазну пообедать в Скиббирине, что позволило мне сэкономить приличное количество времени. На дорогах за перевалом Хили было практически пусто, но по мере приближения к западной оконечности полуострова, а именно к Альхису, я стал замечать, что свет за окнами арендованного автомобиля меняется, и небосвод накрывает нечто вроде призрачной белесой пелены. Тонкая бледная кожица облаков растянулась, докуда хватало глаз. Я съехал на обочину дороги ровно в тот момент, когда по радио начался 3-часовой выпуск утомительно однообразных новостей. Я послушал пару минут и заглушил мотор. Тишина навалилась на меня всем весом. Лишенная летнего солнца, раскинувшаяся передо мной земля стала совсем безмолвной, а океан вдали казался плоским и сухим белым камнем, совсем не таким, каким я его запомнил. Но даже с этой высоты и расстояния коттедж производил большое впечатление. Недавно отремонтированные детали утратили новизну и начали демонстрировать первые следы воздействия времени и природы. Тени теперь подходили этому месту лучше, чем прежде. Меня снова поразило отсутствие птиц. Я начал спускаться по тропинке, думая о том, как сложно будет удержать равновесие в сезон дождей, когда земля под ногами превратится в скользкую грязь. Мэгги планировала укрепить эту тропу, но пока все было по-прежнему — земля и шлак. Я шел медленно, и гравитация, как огромная рука, давила мне на спину. Впереди внизу маячил коттедж. Я содрогнулся. Все было тихо, но меня с головой накрыло чувство, что я шагаю навстречу чему-то очень неправильному. Я понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Оказавшись на ровной поверхности, я замедлил шаг и стал заглядывать в пустые окна и прислушиваться в надежде найти подтверждение тому, что я здесь не один. Но мир словно замер. Входная дверь стояла приоткрытой на несколько сантиметров. Я открыл ее чуть шире и позвал Мэгги по имени. Потом еще раз, немного громче. Ответа не последовало. Я не услышал ни звука, если не считать собственного торопливого дыхания. Меня так и подмывало развернуться и убежать. Никогда не желал ничего сильнее. Но вместо этого я шагнул через порог. В доме дурно пахло. Неприятный душок ощущался уже в дверном проеме, но стоило мне сделать несколько шагов вглубь дома, как запах гниения усилился, сладковатая вонь тухлого мяса в последней степени разложения. Гостиная, которую я помнил такой радостной и яркой, теперь была не убрана и сильно захламлена. Стены покрывали листы бумаги, иногда расположенные внахлёст под неаккуратными углами. На них либо чернели пятна угля, либо выделялись беспорядочные и бессмысленные широкие мазки черного и красного цветов. Я привык видеть картины Мэгги в сыром виде на очень раннем этапе работы и всегда полагал, что готов ко всему в ее живописи, даже если или когда она явно переходит границы привычного и дозволенного. Рассмотреть работы в подробностях было трудно из-за плохого освещения. Поэтому я подошел ближе и, вглядевшись, вроде бы распознал элементы ее стиля, свойственную ей ловкость мазка, смутно знакомый рисунок линий. Но правда заключалась в том, что эти картины, если их вообще можно было так назвать, казались чем-то не просто новым, но и вовсе не поддающимся определению. Краска шматками лежала на бумаге без особого смысла и фокуса, без явного содержания, как припухшие следы жестокой порки. Я отвернулся, не желая больше это видеть, не желая слишком об этом задумываться. Но повсюду, куда падал взгляд, царил беспорядок. Огарки свечей десятками лежали на столе и камине, а старые настольные часы из грецкого ореха и вишни, унаследованные от бабушки по отцу, те, которые Мэгги непременно перевозила с собой из дома в дом, теперь мертво лежали на каминной полке, остановленные весьма жестоким способом. Из циферблата торчал гвоздь. В других комнатах было ничем не лучше. Мойка в кухне задыхалась от неделями немытой посуды. Пол по периметру шевелился от каких-то маленьких, ускользающих от взгляда существ. И снова мне нестерпимо захотелось убежать, выбраться наружу, подальше от этой вони и тревожного холодка, подальше даже от этой земли, которая словно пульсировала каким-то известным только ей ужасом. У меня складывалось ощущение, что за мной не просто наблюдают. Меня изучают. Скорее всего, даже с насмешкой. В доме царил полумрак, как будто в оконные стекла втерли нечто, рассеивающее дневной свет. И я отчетливо почувствовал, что до меня вот-вот кто-то дотронется, что меня кто-то схватит. Я испугался. Признаюсь, это так. И логике это не поддается. Безмолвие и ощущение распада пробудили во мне первобытный ужас. Подчиняясь единственному желанию сбежать, я поспешно продолжил осмотр дома. Спальня Мэгги превратилась в хаос из разбросанных и разорванных книг, валяющихся в беспорядке предметов одежды, мятых тюбиков, из которых, как языки из приоткрытых ртов, высовывались краски, из запачканных ковриков и скомканной бумаги, кисточек, торчащих под странными углами из пивных стаканов и всяких склянок. Холсты больших и средних размеров стояли прислоненные к стенам группами по 3-4 с яркими пятнами разных форм и размеров, накладывающимися друг на друга причудливым образом, ничего не значащими, но оставляющими на зрителе какой-то отпечаток, словно тая в себе хитрый намек. Огромная двуспальная кровать была не прибрана. Простынь съехала настолько, что открывала вид на запачканный матрас, и темная шерстяная шаль, которая играла роль занавески, свисала с карниза на единственном узком окне. С одной стороны она доходила до самого подоконника, с другой не дотягивалась до него на несколько сантиметров. День был разлит вокруг странной белизной, но Мэгги нигде не было видно. На улице воздух показался мне тяжелым, влажным от жары и приближающегося дождя. Я быстрым шагом отошел от дома, потом остановился и сделал несколько глубоких вдохов. Запах, стоявший внутри коттеджа, не покидал меня, но теперь его перебивал аромат океана. Я сказал себе, что могу уехать, что вполне заслужил это право. Я искал ее и искал со всей тщательностью. Я исполнил свой долг, и этого достаточно. Только на самом деле этого было мало. Мне необходимо было знать правду. С тех пор, как я приезжал сюда в прошлый раз, многое пошло наперекосяк, словно нарушился какой-то баланс. И Мэгги явно находилась где-то неподалеку и нуждалась в помощи. Я осмотрелся. Сначала пейзаж показался мне пустынным. Спутанная зелень даже после такого жаркого лета во всей своей дикой густоте сбегала с холмов к океану сплошной волной с редкими островками камней, на которых останавливался взгляд. Наконец мне в глаза бросилось что-то внизу, на берегу. Какое-то движение, бледный отблеск на фоне похожей на камень воды, но когда я стал приглядываться и сделал несколько шагов вперед, в нем начала просматриваться фигура девушки или женщины с длинными черными волосами, очевидно обнаженной. Она стояла на скалах спиной ко мне и лицом к океану. Я едва не закричал в голос. Женщина не была похожа на Мэгги. Разве что мимолетное сходство, но пропорции не вполне ее. Женщина, которую я видел перед собой, показалась мне выше, и ее волосы явно были темнее и длиннее. Но на расстоянии нельзя было ни в чем быть уверенным, так же, как и верно оценить пропорции. Столько всего изменилось за последние несколько месяцев. Я поспешил вниз к пляжу, боясь поскользнуться и потерять равновесие, и земля то вырастала передо мной, то уходила из-под ног канавами и расщелинами, так что иногда казалось, что фигура и правда передо мной, что это точно девушка или молодая женщина, незнакомка. В другие же моменты она исчезала из виду. Меня охватило смятение. Я ускорил шаг и в конце концов практически перешел на бег, а затем дорожка расширилась, и я оказался на пляже. Задыхаясь, я понял, что совсем один. Галька и ракушки хрустели у меня под ногами, а потом все стихло, и из звуков в мире остался только шелест волн белой полосой наплывающих на берег. Не сомневаясь, что Мэгги нырнула в воду и именно для этого и раздевалась, я ждал, затаив дыхание, вглядывался в поверхность океана, искал малейшие признаки присутствия в нем человека. Но передо мной только вздымались волны, гряда за грядой, нежно, но настойчиво. И примерно через минуту, окончательно убедившись, что в воде никого нет, я медленно побрел к каменистой гряде слева от себя, которая все еще была влажной и блестела после недавнего отлива. Заметив Мэгги, я испугался. Глубоко зарывшись в песок за первой грядой, она стояла на коленях перед мольбертом с холстом среднего размера. Судя по всему, ей не было дела ни до чего, кроме воды и неба. Услышав, как ее зовут по имени, Мэгги обернулась. «Никогда в жизни я не пугался так сильно!» На коленях стояла и молча шевелила губами состарившаяся женщина, настоящая руина. Спутанные волосы грязными волнами спадали на плечи и паутиной закрывали лоб. Щеки и глаза впали так сильно, что на лице остались только углы и острые края скул, носа и подбородка. Запачканное краской простое платье без рукавов из серого хлопка, тонкое, как ночная рубашка, подчеркивало ее крайнюю худобу. Я видел тончайший обрез ее костей под белесой полупрозрачной оболочкой платья. Она безучастно наблюдала, как я спускаюсь по камням, и, кажется, не узнавала меня. Даже когда я произнес ее имя, она не сразу вышла из транса и словно осталась в тумане, который отделял ее от мира и, напротив, позволял крепче цепляться за внутренние опоры. «Мэгги, с тобой все хорошо?» «Да, хорошо, спасибо». Ее голос казался каким-то смазанным. Буквы складывались в слова, как будто в оцепенении. «Я был у тебя в доме. Ты несколько недель не звонила. Я волновался за тебя». Мэгги продолжала смотреть на меня, не отрываясь, и, наконец, в ее взгляде что-то шевельнулось, какие-то признаки жизни. Она улыбнулась. Я взял ее ладони в свои и помог подняться с колен, и, стоя на полоске песка, разъединяющей две каменные гряды, мы долго стояли, обнявшись, как ближайшие друзья, между которыми существовала неразрывная связь. От ее волос и кожи неприятно пахло. Это была смесь острого уксусного пота и разложения, которая в иных обстоятельствах заставила бы меня отпрянуть от нее, как от огня, но я чувствовал такое облегчение и одновременно такой ужас, что и подумать не мог о том, чтобы выпустить ее из своих объятий. Она всегда была стройной, но теперь ее грудная клетка и бедра врезались в меня, как каменные плиты, и, гладя ее по спине, я ощущал ладонью острые позвонки. Я боялся, что в моих объятиях она сломается, если я прижму ее к себе чуть сильнее, но, тем не менее, крепко держал ее, не желая отпускать. Я еще не был готов отказаться от нее. Я снова поцеловал ее щеки и почувствовал, как она улыбается. Но примерно через минуту мы, наконец, разжали объятия, по большей части благодаря ее деликатным движениям. «У тебя там дверь была открыта». «Это же не Лондон, Майк. Здесь безопасно оставлять ее открытой. А еще, мне кажется, у тебя завелись мыши». Она пожала плечами. «Я их иногда слышу. Скребутся ночами в стене, спускаются с крыши. Так пищат, словно плачут младенцы. Днем же я ощущаю их только у себя над головой. Они как привидения или даже как ветер. Хорошо, что только бегают, да и все. Хочешь, съездим в Касл Таунбер? Купим мышеловки. Может быть, какую-то отраву. Заодно все обсудим. Если захочешь, можешь даже ужином меня угостить». «Нет, я не могу. Да и вообще, это всего лишь мыши. Пусть живут». Они никому не мешают. Через ее плечо я видел картину, над которой она работала перед моим появлением. Оголенный морской пейзаж с изогнутой перспективой, лишенный благоуханного послеобеденного покоя. Ее океан был ржавым, складывался из небрежных мазков красновато-коричневых оттенков, а громадные комковатые небеса угрожающе нависали над торопливыми волнами. То ли по случайности, то ли нарочно, но ей удалось достичь эффекта, который раньше казался мне невозможным. В картине не было почти никакой техники, вся ее мощь опиралась только на сюжет. Я хотел что-то сказать, расспросить ее на эту тему, подобрать слова, которые выразили бы одновременно и благоговение, и обеспокоенность, но картина словно требовала молчания. Я преодолел себя и отвел от нее глаза. Свет сгустился вокруг нас, как бывает всякий раз, когда позднее осеннее солнце догорает и оставляет после себя только тепло. Я с удивлением обнаружил, что уже 5 часов вечера. Ничего не обсуждая, мы собрали ее вещи, она взяла холст и оставила мне все остальное. Мольберт, коробку с тюбиками краски, стаканчик с кисточками. Но только после того, как мы преодолели каменную гряду и направились к коттеджу, Мэгги до конца осознала, где находится и который час. Она остановилась, изучила пляж, а затем медленно повернула голову и под углом осмотрела океан широко раскрытыми глазами, слегка приоткрыв рот. Я стоял рядом, нагруженный ее инструментами, и ждал. «Тебе не кажется, что тут очень красиво?» — произнесла она, словно впервые видя этот пейзаж, или как минимум впервые в этом свете и под этим углом. Я согласился, и она повернулась, взглянула на меня и улыбнулась. Это была улыбка с привкусом печали. Никуда не торопясь, мы пошли дальше, и я позволил ей вести разговор. Она расспросила меня про работу. Сильно ли я занят, много ли езжу по делам, много ли продал хороших работ, каково состояние рынка, на подъеме ли он или, наоборот, переживает спад. Потом улыбка снова пробралась в ее взгляд, и тогда она спросила, как идут дела у нас с Эллисон, нарушил ли я, наконец, свои безупречные правила приличия. Дул едва различимый мягкий ветерок с океана. И в те несколько минут, пока мы поднимались к дому, все снова казалось почти нормальным. Она шла рядом, всегда на расстоянии примерно половины вытянутой руки, хотя, скорее всего, придерживалась его бессознательно. И если не сильно присматриваться, без труда можно было поверить, что она снова превратилась в ту Мэгги, которую я знал много лет. Бойкая, смешливая, озорная — и полная искренней беззаботности женщина, обладающая спокойствием, столь необходимым для того, чтобы видеть все в правильном свете. Разумеется, я цеплялся за иллюзию и понимал это, потому что расстояние между нами разрасталось, как долина, и все же я не мог не пытаться, я так хотел в нее верить. «Я рисую каждый день», ответила она на вопрос, который я не задал. «Кое-что во мне переменилось. Трудно облечь это в слова. Думаю, все дело в одиночестве, в полной изоляции. Сейчас я просто дышу работой, как никогда прежде. По ощущениям, я насквозь пропиталась этим краем. А еще начала утрачивать представление о времени. Понимаешь, это место, которое не может постареть». Иногда оно меняет обличие в зависимости от ветра и погоды, но все всегда возвращается на круги своя. Ориентиры никогда не сбиваются. Все дело в существовании в рамках чего-то более масштабного. Достаточно оглядеться, чтобы почувствовать, что я имею в виду, но для полного понимания необходимо смотреть очень внимательно. Как раз этим я сейчас и занимаюсь». Я начала видеть окружающие меня поверхности по-новому. И цвета тоже. Ты когда-нибудь ребенком смотрел на мир через цветное стекло или кусочек пластмассы? Измени оттенок, и меняется все вокруг. Если делать это долго, начинаешь чувствовать себя свободно, расслабляешься. Я не могу сказать, что теперь полностью свободно, но двигаюсь в этом направлении. Теперь, когда я беру в руки кисть, я не только рисую пейзажи. Я рисую то, что внутри, рисую их скрытый потенциал. Я хотел бы порадоваться за нее. Ее голос теперь приобрел плотность, определенную затаенную ярость, которую в другое время и в другом месте, в учебной аудитории или в студии, можно было бы принять за страсть. Однако здесь, в таком уединенном краю, это вызывало у меня тревогу, и я с трудом держал лицо, стараясь не проявить своих истинных чувств. Я улыбнулся и кивнул, сказал, что у меня километровый список ожидающих и что я с удовольствием возьму с собой те картины, которые она считает законченными. Но Мэгги покачала головой. Сами картины больше ничего не значат. Долгое время я не могла этого понять, но теперь точно знаю. Стоит мне закончить работу, как она перестает для меня существовать. Иногда я повторно использую холсты, иногда испытываю необходимость сжечь их или выбросить в океан, отдать их волнам. Значение имеет только работа, физические действия, которые я совершаю. В них заключается искусство, больше ни в чем. Остальное только коммерция. Все эти годы я не подозревала, что для меня важно, но последние несколько месяцев открыли мне правду. Мое — это ловить моменты. Не более того. А когда поймала, что-то происходит. Они остаются на холсте, но при этом уже мертвы. Это всего лишь картины. Картинки. Я заканчиваю, и им конец. «Но тебе же нужен доход», — сказал я. «Тебе же нужно жить, Мэгги». Прибрежная полоса слева от нас убегала на восток, докуда хватало глаз, упиралась в горизонт и плавно перетекала в пологий берег. С другой стороны, плоским и неподвижным с виду полотном, лежала вода. Мэгги смотрела вдаль, где уже терялся из виду самый край пляжа, а когда заговорила, голос ее походил на журчание воды, на невнятное бормотание во сне. «Каждое утро я встаю до рассвета и иду на холм, где сажусь в центр каменного круга друидов, стараясь успеть до восхода солнца. Я хожу туда, даже когда идет дождь, хотя в такие дни я не рисую, просто сижу на траве. Я не молюсь, но это состояние похоже на молитвенное. Наверное, мое поведение можно назвать нарушением границ чужой частной собственности. Там ведь ферма, она кому-то принадлежит. Но я там никогда никого не видела, и никто пока меня не прогонял. На самом деле создается впечатление, что тот участок земли совсем запущен. И неудивительно. Камни, образующие круг, излучают какое-то волшебство, особую энергию. Фермеры держатся от таких вещей подальше. Как я и говорила, в таких местах столетиями ничего не меняется. В это я охотно верил. Над многими людьми до сих пор властвуют предрассудки, особенно в сельской местности, где добро и зло не черное и белое, а широкий диапазон оттенков серого. Природа течет в наших венах, как сок по древесным стволам, и человеку бывает очень трудно нарушить привычки тысячи поколений. «Сам круг особенного впечатления не производит», — продолжала Мэгги. «Можно встретить и более солидные конструкции. У нас тут всего 7 камней, один примерно мне по пояс, другие по колено или даже ниже. Трава высокая и сочная, так что рассмотреть камни в подробностях не так уж и легко. Некоторые завалились на бок или сместились, но если подумать, сколько времени они стоят в этом кругу, кажется чудом, что от них вообще хоть что-то осталось. Но в том месте царит такая тишина, которую не встретить больше нигде. Там даже воздух какой-то другой. Не знаю, как объяснить, он там словно живой. словно мир его слушает. В хорошую погоду, когда на небе только-только начинает пробиваться солнце, ничто не закрывает обзор в три стороны. Тогда я чувствую прошлое в каждом вдохе. 2-3 тысячи лет проскальзывают между ударами сердца. Люди постоянно говорят про места, в которых живут привидения, и это точно одно из них. Я не уверена, что дело именно в призраках. Скорее всего, здесь просто очень крепка связь с прошлым по сравнению с другими уголками Земли. И именно там тебе нравится рисовать? Там у меня лучше всего получается. Хотя я ходила бы туда, даже если бы никогда не держала в руке кисти. Это место приветствует меня, позволяет мне раскрыться, берет за душу. Наверное, я закончила там 20 холстов и сделала 100 эскизов. Иногда я меняю углы зрения, и оказывается, что свет всегда разный. Никогда занятие живописью не приносило мне столько удовольствия, ведь я так хорошо чувствую это место. Там воздух бежит прямо по венам. Я никогда не ощущала такой связи с другими местами. Не знаю, как еще тебе объяснить. 5 лет назад эти картины и наброски составили бы неплохую выставку. А может быть, даже и хорошую. «Послушай», — подхватил я, — «если ты не хочешь, чтобы я их продавал, так хотя бы, может быть, покажешь?» Она пожала плечами. «Не могу. Их уже нет». «Как? Вообще ни одной?» «Это не важно. Их я знаю досконально. Каждый мазок. Они пропали, но их не стало уже в тот момент, когда я закончила их писать». «Что ты с ними сделала? Сожгла?» «Некоторые сожгла, другие порезала, закрасила или сбросила со скалы. Последние мне нравятся больше всего, потому что они остаются на поверхности океана, и я сверху могу наблюдать, как их уносит вдаль. Хотя и огонь тоже мне нравится. Жечь так приятно. Краски шепчутся и сильно пахнут. И дым становится разноцветным». Мне больше хотелось разозлиться, чем испугаться, но обе эти эмоции будто бы произрастали из одного источника. «Бог мой, Мэгги», — произнес я, — «так не может продолжаться. У тебя скоро закончатся деньги, а, может быть, уже закончились. Судя по тому, что я видел, дому не помешает дополнительный ремонт. Картины могут тебе в этом помочь, если только ты позволишь». «Знаю. Но я пока не готова думать обо всем этом. Пока я просто хочу рисовать. Больше ничего не имеет значения. Ни деньги, ни комфорт. Ничего». «А это?» Я указал рукой на холст, который она несла под мышкой. Мэгги опустила взгляд. «Это часть моего распорядка дня. Утро я провожу в кругу друидов. Днем и вечером спускаюсь сюда и пытаюсь ухватить суть океана». Я сделал вид, что внимательно изучаю ее работу, хотя к тому моменту уже успел рассмотреть ее в деталях и больше не мог себя заставить даже смотреть в ее сторону. Мэгги, то ли по привычке, то ли из чувства долга, подняла холст на уровень груди. Она дышала поверхностно, практически попадая в ритм сердцебиения. «Потрясающе!» — сказал я изо всех сил, стараясь, чтобы мой голос звучал правдоподобно и оптимистично. Картина и правда была потрясающей в самом буквальном смысле слова. Когда смотришь на нее, трудно даже дышать, я весь холодею изнутри. Что-то в ней есть. Не знаю, какая-то угроза. Стихия. Я испытываю что-то сродни страху. Если бы я увидел такую картину на стене в галерее, мне было бы непросто распознать в ней твой стиль. Никогда ничего подобного не видел. Если остальные твои работы похожи на эту, выходит, твоя живопись поменяла направление, стала более мрачной. «Так я теперь смотрю на мир», — сказала она, снова пожав худенькими плечами, и отвела от меня взгляд, сосредоточившись на какой-то отдаленной точке пляжа. И если хочешь знать правду, мир таков и есть. Правильно ты боишься. Нам всем следует бояться. Просто никто не присматривается, поэтому и не видит. Но стоит заглянуть поглубже, как все становится понятно. Это единственная правда о мире, другой нет. Мы поднялись к дому, следуя все той же разбитой тропой. Под ногами были песок, земля и камень, по которому стелилась жесткая трава. Мэгги шагала босиком и, кажется, не испытывала дискомфорта. Но потом перед нашими глазами немного справа возник коттедж, и я почувствовал мгновенную перемену в ее поведении. Мэгги остановилась и повернулась ко мне. «Ну что ж», — едва слышно, почти шепотом произнесла она, — «спасибо, что приехал. В этом не было необходимости, но все равно спасибо. Приятно знать, что кто-то о тебе заботится. И скоро я пришлю тебе несколько работ, обещаю. Сможешь их продать, если понравится, или устроить выставку. Или даже просто раздать, по твоему усмотрению. Оставлю этот выбор тебе». Она потянулась ко мне и дотронулась до руки чуть выше запястья. «Я многим тебе обязана, Майк. Дело не только в деньгах. Я обязана тебе всем». Я покачал головой, пока не готовый принять на себя такую ответственность. «Единственное, что ты обязана мне пообещать, это беречь себя и стараться почаще выходить на связь. Нехорошо настолько отрезать себя от окружающего мира. Звони хотя бы время от времени, а больше не прошу. Звони мне или Элисон, или даже Лиз. Просто сообщай, что держишься на плаву». «Хорошо, обещаю. Моя вина, что я затащила тебя сюда без причины, заставила поволноваться. Слишком много времени прошло. Честно говоря, я понятия не имею, куда оно делось. Отныне обещаю быть внимательнее. Буду писать и звонить при любой возможности. Как минимум раз в неделю». Оттуда, где мы стояли, была видна только часть крыши дома, переложенная труба и кровля, тусклая и темная, как земля. «Можешь оставить мольберт здесь, да и краски тоже. Я потом за ними спущусь. Становится поздно. Тебе лучше не ездить по этим дорогам после наступления темноты. Можешь заночевать в Каслтаунбере. Туристический сезон закончился, так что в гостинице точно место найдется. А можешь поехать в Бентри, если предпочитаешь место поживее и не против проехать лишние несколько миль». У меня пересохло во рту. Привкус океана ощущался в каждом вдохе и выдохе. Даже горло от него начало немного побаливать. Несколько секунд я не знал, что ответить. «Я подумал, — наконец выговорил я, — может быть, мне заночевать здесь? Со мной? Да, речь об одной ночи, если можно. Честно тебе скажу, я так утомлен, представить себе не могу, что вновь сегодня сяду за руль. В последнее время работал по 15 часов подряд, а потом перелет и долгая дорога и скорка. Не беспокойся, я тебя задерживать не стану. Да и завтра уеду рано утром. У меня в Дублине дела. Кресла будет вполне достаточно. Я хочу одного — преклонить куда-нибудь голову и поспать, даже если всего несколько часов. Боюсь, я не готова к гостям. Дома ничего нет, я давно не была в магазине». «Ничего страшного, это не проблема. Я могу заскочить в Аллихис, купить что-нибудь поесть. Рыбу с картошкой, что-то такое. Можно даже ничего не готовить, просто хлеб и сыр, что захочешь». По профилю в три четверти можно было сделать вывод, что Мэгги вот-вот заплачет. В этот момент случилось что-то странное. Словно внахлёст мелькнуло прошлое, и реальность раздвоилась. Я увидел, что красота исчезла с ее лица, но словно бы витала вокруг нее, присутствовала, но отдельно, как вуаль. В то мгновение человек, которым она была раньше, мерился силами с тем, кем она стала. Я наблюдал за ней неотрывно и заметил, как в уголках ее глаз шевельнулось не что иное, как страх. Мэгги медленно и печально покачала головой. «Тебе нельзя остаться, Майк. Прости. Мне нужно быть одной. Ему не нравятся чужие люди в доме». «Кому не нравятся?» «Учителю». Слово, сказанное ею самой приглушенным голосом, ударило ее словно пощечина. Мэгги отвернулась, и ее глаза, огромные, будто стеклянные, снова нашли очертания крыши над кустарниками. Я инстинктивно перевел взгляд в том же направлении, но не заметил того, что видела она. Вместо этого во мне вспыхнуло воспоминание. Гниение, запах тухлого мяса, который я почувствовал в коттедже. Однако я не заметил ничего необычного, все было безмятежно, как прежде. Сзади доносился тихий шепот вечернего прибоя, а мы стояли близко, но не прикасаясь друг к другу. И свет дня догорал вокруг нас и мягко уступал сгущающейся тьме, смазывающей края окружающего мира. Я почувствовал тошноту. «Я буду писать», — шепнула она, — «и звонить. Обещаю. А теперь уезжай». Я смотрел на нее. «Что ты такое говоришь? Он тебя знает. Он помнит. И не хочет, чтобы ты здесь был. Тебе придется уехать». «Мэгги, это полное безумие. Та ночь была просто игрой, невинной забавой. Ничего такого не произошло. Прошу тебя, Майк, если у тебя вообще есть ко мне хоть какие-то чувства. А я знаю, что это так. Беспокоиться тебе не о чем. Все хорошо, я позвоню тебе завтра по номеру Эллисон». Нужно было отказаться уезжать или, по крайней мере, не уезжать без нее. На моей стороне были логика и все разумные аргументы. До чего она себя довела? Ужасные условия ее жизни и, что самое важное, очевидное ухудшение ее психологического состояния. Даже если закрыть глаза на прямое упоминание сверхъестественной сущности, которая обрела над ней власть в ситуации ограниченного контакта с другими людьми, картины Мэгги явно демонстрировали ее полную оторванность от реальности. Задним числом я понимаю, что должен был бы сделать. Моей прямой обязанностью было сопротивляться, спасти Мэгги, даже если только от нее самой. Но позорная правда заключается в том, что я испугался. Я убеждал себя, что боюсь за Мэгги. Ей всегда был свойственен определенный надрыв и годы физического и психологического насилия, за которыми последовала такая внезапная и полная изоляция от внешнего мира, стали слишком тяжелой ношей. Избиение, из-за которого она попала в больницу, было колоссально, невообразимо жестоким. Но даже после того, как шрамы и переломы начали заживать, воспоминания не давали ей отойти от края бездны. То ли по случайности, то ли нарочно, Мэгги воспользовалась одиночеством и вычерпала из самых потаенных уголков сознания все то, что долго подавляла, пока трещины не превратились в глубочайшие расселины. Но было здесь что-то еще. Дом, вся эта местность сыграли свою пагубную роль. В городе, среди людей и дорожных пробок, реальность представляет собой толстое стеклянное полотно, плотное и непроницаемое. Здесь же она совсем не столь устойчива и однозначна. Как в океане, в ней есть течение и прибой. И по аналогии с океаном, ее спокойствие так легко можно нарушить. Такое будничное упоминание потустороннего явления обеспокоило меня. Но эта тревога была, если честно, исключительно эгоистической. Ее подпитывал страх, что происходящее с Мэгги каким-то образом затронет и меня. Что-то в этом пейзаже, даром что он был прекрасен и очень вдохновлял своим особым освещением и атмосферой древнего волшебства, тревожило меня буквально на глубинном уровне. Уединенная жизнь может быть очень коварной. И несмотря на то, что я явно крепче и, вероятно, менее чувствителен, а мое сознание не настроено на подобные вибрации, это вовсе не означает, что меня невозможно сломить. Я нашел отговорку. Уговорил себя, что, пытаясь без запроса вломиться в ее жизнь, я, скорее всего, поставлю под угрозу и без того шаткий баланс у нее в душе, а, может быть, и вовсе повергну ее в какой-нибудь необратимый психоз. Как-то же Мэгги дожила до сегодняшнего момента, не без потерь, но, по крайней мере, сохранив базовый уровень функциональности. И даже при том, что ее страдания были налицо, она явно нашла для себя механизм преодоления и, разумеется, продолжит справляться, пока я не вернусь с подмогой. «Хорошо», — сказал я, сдавшись. «Тогда я поеду». Я поставил на землю мольберт и ящик с красками, подошел к ней и снова обнял. Она не противилась, но тело ее не отозвалось на мое объятие. Руки плетьми висели вдоль тела, худая и вялая фигура прислонилась ко мне, и понять, что она все еще жива, можно было только по размеренному тихому дыханию. Я держал ее в своих объятиях столько, сколько мог, не желая отпускать, но при этом полное отсутствие взаимности и даже реакции причиняло мне боль. Наконец я поцеловал Мэгги в щеку и сделал шаг назад. Такой, какой она была в тот момент, я продолжаю представлять ее себе и теперь. Опустившиеся, волосы давно не мыты, узкие плечи сутулились под весом какого-то внутреннего горя, обнаженные руки худы, как тростинки, тонкое хлопковое платье, несвежее и засалившееся после стольких дней, а то и недель непрерывной носки. Маленькие босые ступни кажутся бледными на темном фоне каменистой тропы. Огромные глаза того же болотно-зеленого оттенка, какими я их всегда знал, бездонные омуты, теперь блестят, как будто она погрузилась в некий полутранс. Я видел ее красивой в лучшие дни, каких было немало, но именно такой, какой она предстала в тот момент, она навсегда отпечаталась в моем сознании, возможно, из-за испытываемого мной чувства вины. Понимание, что своей небрежной отстраненностью я поспособствовал ее перерождению. Не зная, что еще сказать, я повернулся к ней спиной и пошел вверх по тропинке к дому. Невольно я выбрал такую траекторию, чтобы не приближаться к нему. Как и в прошлый раз, подъем к машине заставил меня запыхаться. Когда я, наконец, оглянулся, Мэгги стояла на том же месте, где я ее оставил. Ее фигура таяла в сумерках. Я поднял руку в знак прощания, но она не помахала мне в ответ. И вдруг, вдалеке, на расстоянии примерно 100 метров, на фоне вечернего океана, в поле моего зрения снова возникла фигура то ли девушки, то ли женщины среди скал. Она была все так же темноволоса и обнажена, и тело ее бледной упрямой нитью выделялось на фоне камней и воды. Пока я смотрел на нее, девушка, казалось, отвернулась от океана, будто почувствовав, что ее одиночество нарушено. С такого расстояния понять, куда направлен ее взгляд, было невозможно, но у меня внутри все похолодело. Я сел в свою арендованную машину и завел мотор. Я и так уже видел слишком много. Дублин жил по сезону. Бурые и угрюмые улицы, освещенные тусклыми фонарями, иссекали порывистые ветра. Небо висело низкой плотной пеленой, отчаянно намекавшей, что дальше будет только хуже. Разумно было бы найти комнату в Каслтаунбере или Бентри, последовав совету Мэгги, но оба они располагались слишком близко к Аллихису. Я знал, заночую я где-то в тех краях, точно не смогу воспротивиться желанию наутро вернуться к коттеджу. Думаю, я боялся того, что там обнаружу. Вместо этого я двинулся в путь, хоть и был не в том состоянии, чтобы садиться за руль, и поскольку дорога была относительно свободной для вечера среды, к 8 часам я добрался до Корка, а в районе 9:30 был уже в Дублине. Я приехал усталый и разбитый после долгой дороги. Без приглашения, но нельзя сказать, что совсем уж непрошенным гостем. Я от всей души радовался, что выкроил эти 5 дней отдыха в своем календаре. Той ночью я отказывался думать о чем-либо, кроме первоочередного и сиюминутного. Я был жив, и не было ничего дурного в том, чтобы позволить себе насладиться моментом. Мы с Эллисон поужинали чем-то кисло-сладким на вынос из китайского ресторана и по чистой случайности уговорили пару бутылок более чем приличного чилийского мальбека. Я помню, что в какой-то момент со мной случилась вспышка прозрения. Я смотрел, как она идет босиком на кухню за второй бутылкой, и вдруг что-то в моей голове со щелчком встало на место. В одно мгновение я понял все о нас и о себе. Эллисон задержалась в дверном проеме и оглянулась на меня через плечо, а когда заметила, что я смотрю на нее, улыбнулась так открыто, что я понял окончательно и бесповоротно. Между нами любовь. И это именно то, чего я хотел от жизни. Все остальное было просто суетой. И только это чувство было реальным. Мы долго сидели рядом на диване, не меньше 2 часов. Наши руки и плечи соприкасались. Разговор бежал свободно, как вино. Звук ее голоса был упоителен, словно песня. Его мягкие вибрации проникали внутрь меня и разжигали огонь, и я, не стесняясь, говорил ей об этом, одновременно смущая ее и делая очень счастливой. Алкоголь нам был вовсе не обязателен, но он помогал сглаживать углы. Под его воздействием мне было легче избегать темы моей поездки в Корк. Эллисон не давила на меня, уверенная, что я все расскажу, когда буду готов. Но мне до этой готовности было еще далеко. Воспоминания о случившемся были слишком свежи и слишком меня тревожили. Вместо этого мы обсуждали разные другие вещи, болтали обо всем и ни о чем, и сами слова были не так важны, как наше взаимодействие. Разумеется, речь шла о работе, о новых художниках, попавших в поле моего зрения, о том, что ей удалось продать за последние недели, и в целом о мире искусства, о радостях и печалях жизни в Дублине и Лондоне, о моей недавней сделке в Нью-Йорке, о местах, в которых мы бывали и в которых по разным причинам мечтали побывать или куда хотели бы однажды вернуться. Для Эллисон это были Куба, Сицилия, Египет. Для меня — Маркизские острова, французская Полинезия. Мир, куда сбегали Гоген, Брандо, Роберт Льюис Стивенсон. Эти слова лились как бальзам на душу. Они были мимолетными мечтами, но они же помогали нам стать ближе. А потом, осушив 3-й или 4-й бокал, она наклонилась ко мне, поцеловала и сказала, глубоко вздохнув, как хорошо ей рядом со мной. Какой правильной кажется наша связь. Я прижал ее к себе и не решился поделиться так удивившим меня ощущением, что я сильно скучал по ней в разлуке, что часто думал о ней в течение дня, а когда поздно вечером звонил телефон, мое сердце начинало стучать сильнее от осознания, что это звонит она.